Глава 21. Как же мягенько и тепло. Перевернувшись на бок, наблюдала за солнечными лучами, кокетливо проникающими в щель между плотными бархатными шторами, тяжелыми складками, не спадающими прямо на пол. Вчера, ворвавшись как ураган в спальню к дракону, даже не заметила, как у него стильненько. Слышала рядом размеренное дыхание. Тяжелое, даже где-то грубое. Виктор. Его сильная рука лежала поверх одеяла, по-хозяйски обвивая мою талию. Мы совсем нагие. Развернулась к нему, провела пальцем по идеально прямому носу. Да чего же красивый мужик. Так и не скажешь, что лгун, и что у него есть чешуйчатый хвост. Жалею ли я об этой ночи? Нет. Только вот... Слегка приподняла одеяло и увидела, что Синсера таки была невинной. И боль внизу живота говорила красноречивее любых слов. Ох, я и забыла, каково это — девственности лишаться. Захотелось ополоснуть лицо и подмыться, но лапа дракона была слишком тяжелой. «Куда-то уходите, миледи?» — широко улыбнулся он. «Мне бы хотелось привести себя в порядок». Волосы все растрепались, и... Договорить Виктор мне не дал, притягивая и вновь жадно целуя. А у драконов, оказывается, та же утренняя реакция тела, что и у простых мужиков. Интересно. Но я отстранилась. «Мне немного нехорошо после твоего вторжения», — покраснела с головы до пяточек. «Ты был слишком напористым». И правда, несмотря на всю нежность, что этой ночью дарил дракон, в нем чувствовалась звериная агрессия. И все бы ничего, но хрупкое тельце Синсеры оказалось не готово к такому повороту. Будь я Иркой Рябцевой, ох, оседлала бы этого жеребца, а так, увы. «Прости, милая моя», — Виктор сплел наши пальцы, а я положила голову на его грудь. «Ты взял меня до свадьбы», — протянула я. «Это некрасиво, господин дракон». Я слышала, как забилось его сердце. Интересно, что он об этом думает? «Ты все равно моя. Чего тянуть? К тому же...» Он накрутил на пальцы прядь моих волос и приник к ней носом. «Моя невеста сама явилась ночью. Мог бы отправить меня обратно». С напускной обидой в голосе улыбнулась я. «Нет», — жестко отрезал Виктор. «Как я уже сказал, ты моя. И это не обсуждается. Слушай...» Меня сильно терзал вчерашний разговор с Ровином. «А магия, она в теле или где-то глубже?» «Она идет из души», — сказал мужчина. «То есть наша с тобой связь не только физическая?» «Странный вопрос для той, что одарена с детства», — нахмурился дракон. «Я должна рассказать ему правду. Виктор поймет и примет меня». Однако слова Лузаруса черным облаком нависали надо мной. «Я ведь могу вернуться домой. Там мои родители, вся жизнь. То, чего достигла за свои 20 с небольшим. Но почему при мыслях о возвращении ноет сердце?» Подскочила на постели, прикрывая грудь одеялом. «Не знаю, что делать. Вот беда на мою голову». «Синсера!» «Это даже не мое имя». Внезапно захотелось разрыдаться. «Интересно, как бы звучало мое?» Сказанное этим бархатным и ласковым голосом. Закусила губу, пытаясь болью вернуть себе самообладание. Сжала ткань, что есть силы. «Милая», — он крепко меня обнял, — «что тебя так тревожит?» Открыла было рот, но тут же прикусила язык. «Я не могу. Не могу признаться в том, что меня случайно занесло в тело той, что была ему предназначена, и что я лишь самозванка». «Мне нужно идти». «Хорошо», — он отпустил меня. «Но сперва позволь кое-что спросить». «Валяй». «Ты любишь меня?» Он встал с постели и нагишом присел напротив, заглядывая мне в глаза. «Только честно». «Очень», — выдохнула я. «На тему твоего вопроса», — усмехнулся дракон, сплетая наши пальцы. «Смотри». Как только мы коснулись друг друга, все мое тело обуял лазурный свет. Точнее, это были искорки магии, скачущие и словно играющие друг с другом в догонялки. Они плавно перепрыгивали на тело Виктора, преобразовываясь в янтарные нити, стягивающие его кожу и формирующие мерцающую чешую. «Как красиво!» — вырвалось у меня. «Мы подходим друг другу, Синсера, на всех уровнях!» Дракон нежно поцеловал тыльную сторону моей ладони. «Не смей сомневаться, и у нас с тобой есть задача!» «Спасти жителей Сумеречного царства!» — завершила я его фразу. Он кивнул. «Виктор, я должна рассказать! Должна!» Сжав его руку, впилась ногтями в кожу дракона. Магия засияла ярче, реагируя на шторм, разразившийся внутри меня. Никогда не любила мужчину, не испытывала таких ярких чувств. Не совладав с собой, бросилась к нему и крепко обняла. Прямо как этой ночью. Чувствовала себя маленькой девочкой, которая безумно хочет быть любимой. Впустила в себя эту тягу, стремление. Виктор укутывал своей любовью. Я ощущала его каждой клеточкой. Он не сделает мне больно и тем более не казнит. Но губы будто слиплись. А что, если все-таки оттолкнет? Он ведь не меня любит, а владелицу этого тела. Пусть мы с ней и одинаковые. Магией одарена Синсера, а не я. Это может спасти дракона, а не мажорка Ирка Рябцева. Всхлипнула. Вдруг ощутила себя нашкодившей девчонкой, которая боится признаться, что накосячила. Продолжала обнимать Виктора. И тут меня осенило. Ведь он на меня рассчитывает. А если это не я могу снять проклятие? Ведь лишь все испорчу, нужно признаться. Нужно... Виктор, наконец, смогла разлепить губы. Мне нужно тебе кое-что рассказать. Он гладил меня по голове. «Что рассказать?» «Я...» «Виктор!» — раздался за дверью вой Котинуса. «У нас пропажа! Срочно открывай дверь!» Мужчина вздохнул, затем указал мне на кровать. «Оставайся в постели». Его тон изменился, приобретая стальную хрипотцу. «Хорошо». Покорно забралась под одеяло. Я была вся растрепанная и раскрасневшаяся, а магические искры продолжали скакать по коже. Виктор надел штаны, затем открыл дверь. Котинус влетел в спальню. «Синсера пропала!» — проорал он, стоя ко мне спиной. «Он и правда меня не замечает!» Дракон ухмыльнулся. «Что ты смеешься? Слуги в трансе! Лира в обмороке!» — верещал дед. «Кхм!» — кашлянула я, привлекая внимание лорда. Он резко развернулся, затем его глаза округлились. Нелепая ситуация, конечно, вышла. Я почти под подбородок натянула одеяло, а дракон оперся плечом на дверной косяк. Выглядел он абсолютным победителем, а Котинус будто бы уменьшился в размерах. «Она здесь!» — выдохнул Харш. Виктор кивнул, с трудом сдерживая смех. Я же отвела взгляд, делая вид, что рассматриваю шторы. Признаться, стало немного стыдно, ведь Харш вообще за все приличное против всего порочного, а тут мы с драконом занялись тем самым до свадьбы. «И вы...» — он ткнул пальцем сначала в меня, затем в Виктора. «Угу», — кивнул тот. «Понятно. До свадьбы», — выдохнул дедуля. «Мы с ней выбраны магией друг для друга. Что ты хочешь сказать, Котинус?» Дракон выгнул бровь. Честно говоря, Харш сейчас выглядел жалким. Он явно против нашей столь близкой связи с драконом. Но Виктор разбил его аргументы еще на подходе. И бедняга лишь хватал ртом воздух, тщетно пытаясь найти хоть что-то против. «Может, стоило подождать?» — пискнул Харш, становясь похожим на сморщенную курагу. «Виктор, верни обратно мою девственность!» — гаркнула я. Котинус чуть не рухнул от столь смелого заявления, сказанного его будущей королевой. Бедняга. «Не отдам, она теперь моя!» Дракон явно оценил шутку, улыбаясь во все 32. «Так, все. В общем, я поехал за слугами, а вы сами разбирайтесь!» Взорвался дедулечка, пока мы с будущим мужем пытались вышвырнуть прочь смешинки, попавшие в нас обоих. «Ну, прости, Котинус!» Я ржала так сильно, что прослезилась. Тут вопрос чисто технический. Что поделаешь? Харш так громко хлопнул дверью, что я подпрыгнула. «Он хороший человек», — сказал Виктор. «Но порой слишком старомоден». «Может, и правда мы поспешили? Я точно смогу снять проклятие?» — спросила его. Дракон стянул одеяло, рассматривая мое обнаженное тело. «Главное, чтобы ты любила меня. Остальное не имеет значения». Прикусила губу. «Не имеет значения. Я люблю его, но я не Синсера». «Ладно, господин дракон, нам, наверное, уже пора. Мы вроде как собираемся в смертельно опасное приключение. Ты точно хочешь взять Ровина? Он твой защитник». «Я думала, это ты, мой защитник», — пропела я, пытаясь манипулировать своим драконом. Но не вышло. Он настоял, что мистер Синеглазка нужен для подстраховки. Такое чувство, что Виктор хитрит. «Но почему? Блин, я докопаюсь до правды». А вот моя истина, к сожалению, так и не достигла драконьих ушей. Харш все испортил, а мне после этого отчаянно захотелось продлить мгновение счастья. Я ведь раньше никогда не была так влюблена. Вернувшись в номер, столкнулась с почти рыдающей Лирой и паникующими воздухами. Как только я вошла, кутаясь в длинный пиджак Виктора, слуги рванули ко мне. Вихри что-то балаболили на своем языке, кружась вокруг. Ни черта непонятно. Но, по-моему, они рады меня видеть. «Вы в порядке?» — спросила Лира. «Ваше высочество». «Я не принцесса, пока лишь драконья невеста». «Для меня принцесса». Хитро улыбнувшись, девушка повела меня в ванную. Все это время ноющий живот не давал покоя, постоянно напоминая о том, что ночью со мной творил дракон. Но теплая водичка с ароматными маслами сглаживала острую боль. Когда мы вернулись в спальню, в воздухе уже вывесили несколько нарядов для похода. «О, наконец-то штанишки!» «Эти!» — указала на плотные кожаные брюки, рубашку и поддерживающий корсет. Пусть мой ненаглядный дракон попускает слюнки. В штанах чувствовала себя человеком. Эти платья порядком достали. Обтянула попу гладкой кожей, покрутилась перед зеркалом. Лира все это время таращилась на меня. «Вам нравится это?» — офигела служанка. «Конечно!» — я улыбнулась. «В штанах куда удобнее, по крайней мере, в путешествии». Затем надела рубашку и застегнула корсет. Не знаю, насколько это будет удобно, но зато красиво. А для девушки важно быть красивой. Или это из-за нашей ночи с драконом? Хочется, чтобы он смотрел лишь на меня и беспрерывно восхищался. Лира убрала мои волосы. Сделала несколько тугих кос, чтобы во время поездки на лошади пряди не мешали. Взглянув в зеркало еще раз, довольно хмыкнула. Я видела самую настоящую амазонку. Только лука не хватает. Еще раз покрутилась. «Вы изменились», — сказала служанка. «Все из-за нашего принца. Его любовь так повлияла, я так думаю». «А ты в чем поедешь?» — спросила ее. «У меня нет вещей», — потупилась девушка. Я указала на один наряд. Кожаные брючки и рубашку свободного кроя. «Это ваша принцесса». Она начала отнекиваться. «Я не могу!» «Надень это, пожалуйста», — сказала ей. «Тебе тоже должно быть удобно». С трудом затолкав Лиру в этот стильный прикид, я затянула ее волосы в хвост. Она все время краснела и отнекивалась. «Но я же Ирка Рябцева. Мне невозможно отказать». «Вот», — я подтолкнула девушку к зеркалу. «Теперь мы обе готовы к путешествию». Надев высокие кожаные сапоги, довольно хмыкнула. «Ну, держись, ведьма! Ирка идет по твою жалкую душонку!» С этими мыслями я выпорхнула из комнаты и побежала вниз, мечтая увидеть реакцию своего дракона на мою потрясающую попку.